Но когда на устах одно, а внутри другое, это говорит о том, что мы грешники. И сегодня заслуга в том, что мы много что не делаем, то, что мир делает. Только в том, что Бог дал нам учение прекрасное. Говорит, вот, пожалуйста, читайте. Вы знаете, если бы мы на самом деле были святые после покаяния, зачем нам тогда Библия это вообще? Зачем она нам нужна? Она нам не нужна совершенно. Когда Христос родился на землю, вы знаете, Он прошел все периоды жизни, которые проходит человек. И внутриутробное зачатие, и рождение на землю. И время, когда Он рос, учился говорить, учился понимать, Он уже прошел все эти этапы. И Он ни разу не согрешил. Даже тогда, когда разумом не мог отличать худое от доброго. Потому что независимо от того, где он был, в чреве ли, или в первый день своего рождения, или когда ему было 3 года, если бы он хоть один раз согрешил, он никогда не смог бы спасти нас, он стал бы грешником, и он не мог бы воскреснуть. Как вы думаете, почему без всякого знания он не сделал никакого греха? А потому что в нем его не было, ему не надо было закона, он был святой. Святому не надо закон. Святому не надо Писание. А мы относительно святые через кровь Христа, да. Вот кровь Христа, его голгофская жертва, она дала нам ту 100% святость, которую Бог требует. Я часто, когда говорил в последнее время, я говорил одну из причин, может быть, даже здесь уже говорил, но сегодня еще раз напомню. А почему, кроме Христа, никто не мог прийти на землю и спасти нас? Может быть, по силе и нашелся бы кто-то, кто бы дьявола победил с его полчищами. Но кроме того, чтобы нас спасти, умереть за нас, еще надо было нам уменить святость свою стопроцентную. Если бы было какого-то херувима, серафима, 99%, он не мог бы находиться перед престолом Божиим. Бог ни 1% отсутствия святости не потерпит. И потом пришел сам Сын Божий, который имел 100% святость и уменил ее нам, за что благодарение Богу. Никого другого не нашлось, чтобы уменить нам святость, которую Бог требует. Это одна из веских причин, почему никто другой не мог спасти. Только один Сын Божий мог это сделать. И Он это сделал, за что, конечно, мы благодарим Господа. Может быть, не столь ущербно, может быть, в некоторой мере и ленивы в этом вопросе бываем. Просить мы очень много иногда просим, но благодарить мы часто забываем. Но я хотел бы, чтобы сегодняшнее, когда мы придем домой, мы встали на колени, хотя бы полчаса поблагодарили Бога каждый. Вы знаете, Он достоин, чтобы Его благодарить. Просить мы много просим. И надо, и Бог не против. Но давайте иногда просто оставим все и начнем благодарить. Я в своей жизни знаю такое. Вот приходит такое, кажется, и проверил, и все, вот что-то тяжесть на сердце. Начинаешь благодарить, все это срывается и уходит через благодарение Богу. Поэтому давайте не забывать об этом очень важном элементе, потому что Бог и в этом вопросе дает нам свет. Вы же, говорит, не сыны ночи, что не знаете, как сказать. Вы же не сыны тьмы, вы сыны дня. И потому здесь дальше идет такой текст. «Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы». И так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать. Я думаю, хорошо понимаете, что речь не идет о физическом сне. Речь не идет о физическом сне, потому что если мы не будем спать, то через пару дней мы ходить не будем. Я помню, был неверующий, я тоже об этом напоминал. Получилось так, что работал я в ночные смены и не спал, вот буквально 3 дня и 3 ночи. Я, когда я помню, пришел с ночной смены и решил еще сходить на рынок. Я уже когда шел на рынок, помню, где-то было часов 8 уже, как раз солнце прорывает. И я шел и начал спотыкаться на ходу, засыпать на ходу. Вот так иду и спотыкаюсь. Подумаю, не, пойду домой спать. Уже на рынок я не зайду. Свалюсь, подумаю, что пьяный. Потому что я так и шел. Иду, засыпаю на ходу. Потому что не спал 3 дня и 3 ночи. Потому что мы хорошо понимаем, что сон должен иметь место конкретное. Потому что мы не сможем. А вот духовный сон или трезвимся. Ну, что есть? Есть трезвый и есть пьяный, правда? Мы же хорошо понимаем, если оглушили по голове, шататься, то одно. Когда напился, то другое совершенно. И вот как раз здесь идет речь о том. И так не будем спать, как и прочие. И трезвиться. Но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Ну, Павел не предусмотрел, что в нашем 21 веке будут пить целыми днями. Вон тут уже прятались, когда пили. Сегодня уже не прячутся. Стоят под магазинами с самого раннего утра, где-то встаю в 8 часов, уже идет вот так, правая и левая, где сторона. Думаю, ну когда ты успел уже? Или, может, где-то встал, значит, целую ночь проспал, да не трезвел, идет уже. Ну, говорит, тут ночью написано, ночью. И вы знаете, что когда приходит ночь в сердце человека, я сегодня, когда говорю, то я... Но не могу просто не говорить, оторваться от реальной жизни. Ну что толку отрываться от жизни? Что-то, допустим, теология какая-то оторвана от жизни. Она не нужна никому. Когда я сегодня что-то читаю, то я хочу видеть в своей жизни и хочу, чтобы кто-то увидел. Так вот, ночь бывает тогда, когда дьявол закрывает глаза чем-то. Или собственными успехами опьяняет. Такое бывает часто. Или еще чем-то. Вот людей, они как ночью ходят. Но дьявол закрывает глаза. Я помню когда-то такой забавный случай, но я просто хочу сказать, как люди реагируют. Это была правда, когда я работал на работе. Вы знаете, мы проходили, был один день, когда в субботу или 7-я суббота была, уже начинаю забывать, где-то мы ходили на 8, а то на 6 часов. Ну и как правильно, приходят слесара наши на 6 часов, ну и спать хочется. Ну иначе так вот спит человек, ну и смотрит, чтобы мастер не пришел. Ну и значит, один из них там был такой Иван, не помню, как его фамилия. Такой нормальный, хороший работник, все, ну за столом заснул. Ему взяли слесара и взяли черную бумажку, а он в очках был, и очки заклеили. Говорит, Фирсов идет, то мастер был. Он встал и ничего не видит. Так вот буквально, знаете, какой там хохот был, почему? Ему закрыли глаза. Если бы он действительно были очки открытые, то он видел, что никого что нету. Но сделали так специально, заклеили очки. И говорят, Фирсов идет, это у нас мастер был, бригадир. Он, глядь, тьма кругом. Вы знаете, какой он был отчаяние. Потому что ему закрыли глаза. Он не смог видеть реально то, что происходит, и поддался той лжи, которой никого не было абсолютно. Ну, похохотали, да там дело и кончилось. Ну вот, что значит глаза закрытые? Это посмешище для других. Закрытые глаза. И поэтому Павел здесь говорит, не будем спать, чтобы глаза не были закрыты. И не допускайте, чтобы лукавый закрыл глаза чем-то. Кто бы мы сегодня ни были, какой бы у нас стаж ни был, мы на себя надеяться не можем. Наше спасение в Боге сокрыто. И наш успех зависит полностью от Господа. А то, что да, мы приобретаем навыки определенные, Бог меняет характер, что все на своем месте. Но при всем этом... Я не могу упиваться чем-то своим, что знаю, или так далее, тогда. Не могу просто. Если это приходит в жизнь, это уже знаешь, что что-то не то. Что-то не то происходит в жизни. Может быть, поэтому Господь очень часто и ставит какие-то стесненные обстоятельства. Может быть, кому-то, ну, как профилактика. Может быть, кому-то еще какая-то причина есть. Но Бог все делает, чтобы во всякое время мы от Него зависели. От человека зависеть очень ненадежно. И мне хочется, чтобы мы зависели от Господа. И не упивались тем. У меня стаж, у меня опыт, у меня... Вы знаете, что это... Да, это все на своем месте, я еще раз говорю. Но оно может и опьянить. Когда человек уже не может трезво мыслить и трезво рассуждать. Когда не может правильно оценку давать. А то иногда непросто бывает правильно дать оценку. Поэтому Павел здесь говорит в 9 стихе. Итак, не будем спать, как и прочие. А прочие спят, как и прочие. Но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Вот какое все-таки страшное состояние у человека в душе и в сердце ночь. Ночью так происходит, когда нету света, Божьего света, не нашего света. Потому что вы помните одно место Писания, которое нас предупреждает в одной очень важной истине. Вы помните такое выражение? «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Оказывается, свет или то, что мы считаем светом перед Богом, может быть тьмой. Итак, говорит, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? И потом дальше добавляет. И если говорить свет, который у тебя тьма, то тьма какая тогда? Вот если свет, который у тебя тьма, то какая тогда тьма? Весьма серьезный вопрос. Весьма серьезный вопрос. И если Писание здесь на это обращает внимание, ну то надо думать, что может быть такое. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся. И вот что для этого надо. Облегшись, первое, в броню веры и любви. Вера, движимая любовью, является броней. А вы знаете, для чего броня? Для того, чтобы защищаться от ударов, чтобы защищаться от стрел. Вот броня веры и любви. Я сегодня соединяю эти два текста третьим текстом Писания, или вот этот текст вторым текстом, пусть так будет правильнее, что говорит, вера, движимая чем? Любовью. И вот тогда ты знаешь, что ты делаешь, тогда ты знаешь, что ты исполняешь, тогда ты понимаешь волю Божию, и тогда стрелы не достигают. А если, говорит, вера есть, а любви нету, то что тогда? Медь звенящая, и что? И кимвал. Оказывается, такое может быть. Такое может быть. Вера есть, а любви нету. Вот страшные вещи. Страшные вещи. Я понимаю, что вера, она всегда будет приводить к любви. Может быть, есть какой-то период, когда мы, но не совсем объяты вот этой любовью. Я когда-то помню, когда один из братьев, ну, тоже, наверное, считал себя, ну, довольно духовным, высокообразованным и так далее. Он одной сестре задал вопрос. Я тоже об этом даже напоминал. «Ну, как, сестра? Ты любишь Господа?» Говорит, люблю. Ой, ай-яй-яй-яй, что же это ты на себя взяла? Ты сказала, что люблю. Он ее провел в отчаяние. Она сказала правду. Но он не учел одно, что значит, у нас вера не имеет, любовь не имеет той полноты, которую Бог хотел бы видеть. Но все-таки что-то есть.